Лизель подтянулась на карниз и протиснулась в комнату. «Разуться», — поняла девочка, — «это блестящий ход». Она стукнулась пятками о деревянный пол крепче, чем ожидала. Ее подошвы болезненно раздались от удара, так что в кожу врезались швы носков. В самой комнате все было как всегда. В пыльном сумраке Лизель стряхнула подступившую ностальгию. Прокралась вглубь и дала глазам привыкнуть к темноте. «Ну, что там?» — громко зашептал Руди снаружи, но Лизель только отмахнулась, что означало «Хальс, Мауль, не шуми!» «Еду!» — напомнил он. «Еду найди! И сигареты, если сможешь!» И то, и другое. Однако интересовала Лизель в последнюю очередь. Она была дома, среди бургомистровых книг всех расцветок и видов, с золотыми и серебряными буквами. Она чуяла запах страниц, почти ощущала вкус слов, громоздившихся вокруг. Ноги принесли ее к правой стене. Лизель знала, где то, что ей нужно. Точное место. Но когда подошла к полке со свистуном, на месте его не оказалось, только узкая щель. Тут она услышала шаги наверху. «Свет!» — зашептал Руди. Он совал слова в приоткрытое окно. «Свет погас!» «Шейси!» «Они спускаются!» Повисла секунда нечеловеческой длины. Вечность моментального решения. Глаза Лизель побежали по комнате, и тут она заметила свистуна. Он терпеливо лежал на бургомистерском столе. «Быстрей!» — поторопил Руди, но Лизель спокойно и уверенно прошла к столу, подхватила книгу и осторожно полезла в окно. Головой вперед, но все же сумела приземлиться на ноги, и снова болезненно. На этот раз больно было лодыжкам. «Давай!» — увещевал ее Руди. «Бежим, бежим! Шнель!» Свернув за угол и очутившись на дороге обратно к реке и Мюнхенштрассе, Лизель остановилась и наклонилась отдышаться. Она стояла, переломившись пополам. Воздух замерзал у нее во рту, сердце колоколом било в ушах. То же самое и Руди. Подняв голову, он увидел книгу у Лизель под мышкой и попытался заговорить. «Что?» — с трудом выдавил он. «За книга?» Темнота уже поистине сгущалась. Лизель тяжело дышала. Воздух в горле понемногу таял. Больше ничего не нашла. Увы, у Руди было чутье. На ложь. Он искоса посмотрел на нее и объявил то, в чем уже не сомневался. «Ты не за едой туда полезла, да? Ты взяла, что хотела». Лизель распрямилась. И тут на нее накатила слабость. От следующего открытия. Ботинки. Она посмотрела на ноги Руди, потом на его руки, потом на землю вокруг него. «Что?» — спросил он. «Что такое?» «Свинух!» — набросился на него Лизель. «Где мои ботинки?» Руди побелел. И тут у Лизель уже не осталось сомнений. «Там? Около дома?» — предположил Руди. «Или нет?» Он в отчаянии огляделся, моля, чтобы, вопреки всему, он все-таки ботинки принес. Он представил, как подбирает их с земли. Ах, если бы и в самом деле. Но ботинок не было. Они лежали бесполезные или, много хуже, обличительные. У стены дома номер 8 по Гранде-штрассе Думпков, выбронил он себя и шлепнул по уху. И пристыженный уставился на носки Лизель. Зрелище не обещало ничего хорошего. «Идиот!» Но верное решение нашел быстро. «Жди тут», — серьезно сказал он, и мигом скрылся за углом. «Смотри, не попадись», — крикнула ему вслед Лизель, но он не услышал. Пока его не было, минуты давили. Стемнело окончательно, и Лизель уже не сомневалась, что, когда вернется, Варчин ей обеспечен. «Ну, давай же!» — бормотала Лизель, но Руди не появлялся. Она представила, как вдали рвется вперед и раскатывается, приближаясь, полицейская сирена, сгущаясь, и по-прежнему ничего. —